Глава 21. Горные вершины. Суворов своими войсками стал лагерем в Асти. Армия его заслужила отдых. Продолжать поход на Геную было невозможно. Мелос не заготовил ни денег, ни продовольствия, ни мулов для горных перевозок. Суворов решился бы идти в горы и без вьючных животных. Но страна, куда он привел бы своих солдат, была разорена войной. Там нельзя было путем реквизиции добывать хлеб и фураж. Предаваясь вынужденному отдыху, Суворов искал других путей во Францию. Моро с остатками своей разбитой и деморализованной армии занял в горах оборонительное положение. Никаких покушений от него ждать не приходилось. Он не опасен, пока не получит подкрепление. Поэтому нужно прежде всего, чтобы флот союзников блокировал итальянское и французское побережье. Тогда Моро не получит помощи ни солдатами, ни продовольствием. А тем временем, приготовив все необходимое для горного похода, войскам союзников следует идти, оставив Геную слева, прямо на Ниццу, через Тенский проход. Овладение Ниццы при блокаде побережья флотом поставит Моро в безнадежное положение. Ему останется одно — капитулировать. Отдыхая в Ницце, войска союзников вместе с тем готовились бы к походу на Париж через Лион, получая все необходимое не только сухим путем через горы, но и море. Главная опасность при осуществлении этого плана угрожала не со стороны Моро и даже не со стороны Швейцарии, где, пользуясь бездействием австрийцев, французы заняли Сен-Готардский проход, открыв тем самым ворота из Швейцарии в Ломбардию. Не закрывая глаз на эту опасность, Суворов ясно видел основное препятствие для своих замыслов. Австрийцы больше не хотели воевать. 4 месяца Суворов вернул Австрии все, что у нее отнял Бонапарт, 2-годичной войной. Суворов пребывал в мучительном беспокойстве, хотя, казалось бы, чего ему еще желать? Он достиг зенита своей славы. В цепи его побед недосягаемыми вершинами блистали Факшаны, Рымник, Измаил, Требия, Нови. Имя Суворова гремело в Европе. Надеясь вырвать Пьемонт из цепких когтей Вены, сардинский король писал Суворову любезные письма, называя его бессмертным, и осыпал высшими наградами, сделав его великим маршалом пьемонтских войск, с потомственным титулом принца и кузена короля. Прохор Дубасов украсился 2 медалями, пожалованными ему сардинским королем и австрийским императором за заботу о здоровье Суворова. Павел Петрович, чрезвычайно довольный, что Суворов сделался центром внимания всей Европы, позволил ему принять награды сардинского короля и от себя прибавил: «Через сие вы мне войдете в родство, быв единожды приняты в одну царскую фамилию, потому что владетельные особы между собою все почитаются роднёю». От себя Павел наградил нового родственника отличием небывалым. Он приказал отдавать Суворову и даже в своем присутствии воинские почести, присвоенные единственно особе императора российского. Город Турин поднес Суворову золотую шпагу, усыпанную алмазами, с благодарственной за освобождение надписью. Со всех концов Европы получались приветствия. Лагерь в Асти переполнился иностранцами. Они искали свидания и беседы с Суворовым. На празднествах и даже в частных домах непременно провозглашались здравицы освободителю Италии. В Англии даже выбили медаль с барельефным портретом Суворова, и на расхват раскупались платки с напечатанным на них его изображением. Только Вена, двор Франца Иосифа и гофкригсрат во главе с ненавистным Суворову Тугутом проявляли к великому полководцу враждебную холодность. В летописи войны, австрийском военном журнале, действия Суворова или замалчивались, или изображались в смешном виде. Если бы историк захотел когда-нибудь опираться в своих исследованиях на эту летопись, то он пришел бы к нелепому выводу, что всеми победами в Италии союзники обязаны гофкригсрату, а Суворов только мешал венским стратегам. Австрийский император писал Суворову письма, пересыпанные выговорами и предписаниями. Мелос получил распоряжение не слушать Суворова и отменял его приказы. А Суворов в своей науке побеждать провозгласил правило: «Одним топором не рубят вдвоем». Разрыв военного союза России и Австрии стал неизбежен. К такой развязке склонялся и Павел. Австрийцы хотели избавиться от строптивого русского полководца, чтобы никто им не мешал хозяйничать в Италии. Однако им хотелось выжать из русской армии все, что можно. Тогда возник проект перевода суворовских войск в Швейцарию, пока туда не вытеснены французы. Австрийцы не могли считать вполне обеспеченным свое положение в Ломбардии. 25 августа Суворов получил распоряжение из Вены, подтвержденное Павлом Петровичем, передать главное командование в Италии Мелосу и идти с русскими войсками в Швейцарию. Действуя в согласии с австрийским главнокомандующим, эрцгерцогом Карлом, и русским корпусом римского Корсакова, направленным к Рейну, Суворов должен был вытеснить французов из Швейцарии. Обеспечение суворовских войск продовольствием, фуражом и вооружением австрийцы и тут взяли на себя. В ожидании обещанных Мелосом мулов, продовольствия, горных пушек Суворов простился с Италией и повел свои войска к подножью Альпийских гор, в таверну. Здесь он поселился в доме Антонио Гамбо, старого одних лет Суворовым итальянца. Таверна, городок или, вернее, большая деревня, расположенная у подножия горы Монте-Ченере, на речке, впадающей в озеро Лугано, находится на границе, отделяющей Италию от Швейцарии. К югу простирается Ломбардия с ее великолепной природой и пылким, талантливым населением, страна великого искусства. К северу от таверны начинаются величественные Альпийские горы. В горах живут простые люди, закаленные в борьбе с суровой природой, горные охотники и пастухи альпийских стад. Антонио Гамбо соединил в себе черты жителя итальянской равнины и швейцарского охотника за козами. Антонио знал Швейцарию вдоль и поперек, с востока на запад и с севера на юг, от глубоких мрачных ущелий до сверкающих снежных вершин. «Ты, Антонио, будешь моим Хароном», — сказал Суворов, указывая на гребень Монте-Ченере, за которым мерещились хребты Сен-Готарда и Сен-Бернардо. Харон, по представлению древних греков, старец, переправлявший на челноке через реку Стикс тени умерших в подземное царство. Гамбо потребовал объяснений. Время остановилось, Антонио. Стикс застыл. Альпы — гребень замерзший стих своей волны. Я уверяю свою судьбу твоей утлой ладье, старик. Зная, что русская армия, разойдясь с австрийцами, направляется в Швейцарию, Антонио понял, что Суворов предлагает ему стать главным проводником армии. Ничего не спрашивая о маршруте из уважения к военной тайне, Антонио сказал, «Я проведу вас, сеньор, куда бы вы ни пожелали». Павел был готов разорвать союз с коварной вероломной Австрией. Он приказал Суворову соединиться в Швейцарии с римским Корсковым и действовать там, как сам найдет нужным. Ему разрешалось, даже если он сочтет это необходимым, вернуться с войсками домой. В Вене имели основания торопиться. Союз с Россией расстраивался. В Париже можно было ждать монархического переворота. Англичане при Петербургском дворе тоже старались достигнуть своих корыстных целей. Павел Петрович согласился на английское предложение послать в Голландию крупный десант русских войск. Суворов страдал. Силы его угасали. Были старые раны. Надорванное сердце просило покоя. Тянуло на родину. Прискучила пышная природа Италии с ее вечно голубым небом. Суворов стосковался по огненно-красной, трепетно-листной осине, по кукушке, грустно кукующей в березняке. 11 сентября сдала союзникам последняя крепость, где еще держался французский гарнизон, Тортона. И в тот же день Суворов выступил с главными силами русской армии на соединение с римским Корсковым по самому короткому, зато наиболее трудному пути через Сен-Готард. Упускать время было опасно. Массена, узнав о походе Суворова, мог напасть на римского Корсакова и, разбив его, повернуться лицом к Суворову, даже вторгнуться в Италию. Поэтому Суворов решил все тяжести и полевую артиллерию отправить в Швейцарию кружным путем. Место полевых орудий Суворов получил от австрийцев 25 горных легких пушек. Вообще Суворов постарался облегчить армию до последней возможности. С собой он брал только то, что можно было везти во вьюках. Австрийцы обязались поставить необходимое для горного похода число мулов. Но в начале похода Суворов их получил недостаточно. Мелос сообщил, что в таверне для Суворова приготовлено 1500 мулов. Когда армия туда пришла, оказалось, что там нет ни одного мула. Суворов спешил часть казаков, скупил у населения мешки и холст для вьюков. На приготовление вьючного обоза ушло 3 дня, хотя работали круглые сутки. Суворов приказал садить с коней даже офицеров. Им предстояло идти в походе со скатанной шинелью через плечо и котомкой на спине наравне с солдатами. Офицерские кони пошли под вьюки со снарядами и патронами. Вместо 14-дневного запаса продовольствия ограничились явно недостаточным 7-дневным. 21 сентября армия Суворова через Беленцону двинулась к Сен-Готарду. Розенберг с отдельным корпусом пошел в верховьями реки Тичина в обход французской позиции на Сен-Готарде. После благодатного климата долины Лугана и почти не знают туманов, Альпы встретили Суворова дождями и мглой. Дождь почти не переставал. Горные речки и ручьи вздулись. Ноги солдат то скользили по мокрой гальке, то вязли в глине. Дорога шла то вверх, то вниз, с крутыми спусками и подъемами по скользким косогорам. Речек и ручьев встречалось множество. Их переходили вброд по колено, иногда и по пояс. Суворов задал быстрые марши. Солдаты выбивались из сил, срывались с крутизны и разбивались. Несколько вьючных лошадей скатилось в пропасть. Впереди колонны шли пионеры с лопатами, кирками и топорами, чтобы устранять препятствия и чинить мосты. При заданной скорости похода они мало что успевали сделать. Тем не менее солдаты сохраняли бодрость и веселье. Они догадывались, что этот поход последний, что Суворов ведет их домой, никто не сомневался. В невзгодах винили не Суворова. Вероломство австрийцев стало всем известно и понятно. Солдаты выражали готовность бить не только сенников-танников, французов, но и белоков-танников, австрийцев, если бы они вдруг стали на пути. Суворов ехал среди солдат на казачьей лошади, легко одетый, накрывшись от дождя родительским плащом из тонкого, ничем не подбитого сукна. На голове Суворова красовалась, свисая намокшими полями, широкая итальянская шляпа. Рядом с ним шагали 2 старика. По одну руку долговязый Антонио Гамбо с охотничьим ружьем, по другую — старый капрал Никифор. У селения Аэроло встретился передовой отряд французов. Они отошли, не принимая боя. И главные силы защищали перевал. Численность французов не превышала сил Суворова, но выгоды позиции утраивали их мощь. Как и у Нови, Суворову пришло штурмовать естественную крепость. Суворов решил атаковать французов в центре и с обоих флангов. Багратион пошел справа, в обход левого фланга французской позиции. Отряду Багратиона предстояло решить задачу неимоверно трудную. Карабкаясь по скалам, местами почти отвесным, солдаты встречали сильный отпор французских горных стрелков. Маскируясь скалами и большими камнями, из-за гребня утесов французы поражали наступающих метким огнем. Солдаты Багратиона упорно лезли на крутизны, чтобы зайти французам в тыл, принудить их к отходу. Под командой Суворова русские атаковали французов с фронта. 2 атаки противник отбил ружейным огнем. Багратион еще не достиг вершины. Издали она казалась близкую, но все возрастало и уходило вдаль по мере того, как войска подымались. С гор спустились облака и охватили отряд сырым, непроницаемым туманом. Суворов приказал штурмовать французов 3-й раз. Лишь только началась атака, дохнул ветер, согнал облака, и высоко вверху на снегах показались черные точки. Это были солдаты Багратиона. Они зашли в тыл противнику. Французы, пораженные этим невероятным подвигом, очистили перевал. Суворов занял Сен-Готард. Перед русскими открылась дорога к озеру Люцерн. Чертов мост. Французы отходили, обороняясь. Розенберг, оттеснив встреченные отряды противника, соединился с Суворовым около Урзерна. Тем временем французы окольными тропинками вернулись на дорогу в долине Рейсы и снова преградили путь Суворову у места, называемого Урнерлох. Тут узкая дорога, лепясь по карнизу над пропастью, вступала в короткий тесный тоннель, пробитый в скале. Дальше дорога нисходила круто к чертовому мосту, перекинутому каменной аркой через рейсу, бурлящую в глубокой теснине. Вторая береговая арка над сухой щелью вводила мост на дорогу. Шумная, хоть и неглубокая река, низвергалась здесь водопадом в 4 ступени. Очевидно, французы считали позицию свою неприступной, потому что не торопились разрушить чертов мост. За тоннелем стояла пушка жерлом к наступающим. По тоннелю можно было идти только по 4 в ряд. Пробиваться через тоннель под картечными выстрелами значило даром губить солдат. Суворов приказал двум ротам егерей, солдатам, особенно сноровистам, зайти в тыл французам справа и слева. С одной стороны вздымались почти отвесно скалы, с другой гремело в туманной бездне рейса. Егеря приступили к выполнению безумно смелого маневра. Одна рота, цепляясь за малейший выступ из скал, полезла вверх. Второй после опасного спуска в русло реки пришлось переправляться вброд по стремнине, а затем карабкаться под огнем метких стрелков на крутизну противоположного берега. Обе роты удачно выполнили приказание Суворова. Французы, видя себя обойденными, отказались от обороны тоннеля, сбросили пушку в реку, покинули позицию, принялись разрушать береговую арку чертова моста, их прогнали штыками. Под выстрелами почти в упор пионеры начали исправлять мост, разобрав поблизости деревянную постройку. Суворов, чтобы уберечь отважных пионеров от губительного огня, повторил маневр, отдавший ему в руки Урнерлох. Солдаты ринулись в пропасть, перешли гремящий поток и выбрались на французский берег. Французы отступили. Перед небольшой армией Суворова открылся путь к деревне Альтдорф. Французы отошли от рейса на озеро Люцерн и больше не делали попыток мешать Суворову в его движении вперед. Заняв Альтдорф, Суворов узнал новость, которая на его месте обескуражила бы всякого другого. Австрийцы еще раз коварно обманули. Офицеры австрийского генерального штаба выметили на карте маршрут от Альтдорфа к Швицу по берегу озера Люцерн. Между тем здесь не было по берегу даже горных троп. Горы не спадают в озеро отвесно. Сообщение между Альтдорфом и Швицем возможно только озером на судах. Французы же увели свою флотилию от устья рейсы к городу Люцерну, не оставив даже ни одной рыбачьей лодки. Казалось, что Суворову остается одно — пробиваться назад по пройденной уже дороге, наверное, снова занятой французами. — Суворов, — сказал Антонио Гамбо. — Старик, ты обманул меня? — Нет, я не обманул тебя. Я сказал тебе, что поведу тебя, куда ты захочешь. Ты сам избрал свой путь. Но для горной души нет заказанных путей. Нет на земле дороги, недоступной человеческому роду. Смотри. Антонио указал рукой в небо над величественным хребтом Росштока, высоко в небе под облаком реял орел. И орлы нуждаются в пище. Там на вершине ходит коза с козленком. Орел высмотрел ее и хочет похитить козленка. Где ходит горная коза, там пройдет и человек. А за Росштоком вьется Муотта, вдоль нее удобный путь до Швейцарии. Суворов без колебаний принял решение, предложенное Антонио Гамбо. От этого решения зависела судьба русского корпуса Римского-Корсакова. Антонио Гамбо нашел среди следопытов Альтдорфа старых приятелей. Они согласились вместе с Антонио провести армию Суворова через Росшток. Никогда в мире ни одна армия не проходила по такому пути, какой избрал Суворов. И никто из полководцев, кроме него, не решился бы подвергнуть свою армию таким испытаниям. Армия Суворова, измученная 7-дневным непрерывным маршем, истратила весь провиант. Обувь у всех солдат была разбита. Много вьючных лошадей пропало в дороге вместе с вьюками, свалясь в пропасть. Тем не менее Суворов приказал выступить из Альтдорфа, Мут-Танталь, через хребет ранним утром 27 сентября. Первыми выступили солдаты Багратиона, затем части Дарфельдена и с ними Суворов. Отряд Розенберга прикрывал движение. и в арьергарду Суворов приказал держаться в Альдорфе, пока они пройдут вслед за армией в Юки. Чем выше, тем охотничья тропа делалась круче, местами совсем пропадая на голых лбах утесов. Сначала ноги людей увязали в глине, потом скользили под дресве, а выше утопали в рыхлом снегу. Местами идти можно было только гуськом, в одиночку. Облака то кропили дождем, то опускались и охватывали солдат густым туманом. Одежда у всех промокла. Ветер сушил ее, наледенил тело. Привалы делались там, где, возможно, на больших площадках, открытых ветрам. На биваках находили мало топлива. О том, чтобы согреться, и думать не приходилось. На огне пекли только лепешки из розданной в Альдорфе муки. Юки с остатками провизии шли позади. Ночь наступила, поход продолжался. Только к вечеру следующего дня авангард Багратиона спустился в долину Муотты. Увидев зеленые луга и коров на них, солдаты обезумели от радости и с криком кинулись вниз. За ними гналось, спускаясь по склону хребта, грозовое облако. К следующему полудню середина колонны достигла гребня Рошштока. Суворов, шедший до той поры в гору пешком рядом с Антонио Гамбо и Никифором, сел на коня и остановился на вершине. Он смотрел не вниз, на застывшие навеки волны каменного моря, а в бездонное синее небо. — Чего ты там ищешь? — спросил Антонио Гамбо. — Того орла, — ответил Суворов. Антонио огляделся и указал рукой. — Вот он! Суворов взглянул и увидел, что орел озабоченно кружит над камнями, иногда совсем почти опускаясь к земле. Суворов двинул туда коня. Орел не испугался, он был увлечен охотой. Горная коза, прижав козленка к камню задом и выставив рога, отважно оборонялась от наскоков хищной птицы. Суворов кинулся на орла с нагайкой. Орел взлетел. Гамбо выстрелил. Орел кувыркнулся и, распластав крылья, упал к ногам суворовского коня. — Знак добрый! — закричал Никифор. Суворов, сбросив с головы шляпу, воскликнул. — Мои орлы облетают орлов римских! — и запел весь голос. — Скажи, о чем ты горестно вздыхаешь? По ком ты плачешь и рыдаешь, и слезы вытираешь кисейным рукавом? На выстрел сбежались обеспокоенные солдаты и подхватили песню. Волна радости покатилась по колонне назад. Зазвенели бубны, заиграли рожки, самодельные кларнеты. Войска Дерфельдена спустились Муттанталь к вечеру, хвост колонны на другой день к ночи, а в Юки пришли еще через двое суток. Расстояние от Альдорфа до Муттанталя на карте всего 18 верст. На подробных картах Швейцарии путь, проделанный армией Суворова через Рошшток до нашего времени, обозначается словами «путь Суворова» в 1799 году. Из Муттанталя Суворов послал казаков на разведку в сторону Швейца. Они вернулись и привезли весть, от которой дрогнуло суворовское сердце. Австрийцы предали Россию еще раз. Эрцгерцог Карл со своей армией не дождался прихода Суворова и ушел из Швейцарии, оставив Римского-Корсакова одного против превосходящих сил Массена. Последний, узнав, что на соединение с Римским-Корсаковым идет Суворов, поспешил напасть на русский корпус у Цюриха и разгромил его. Остатки русского корпуса, преследуемые французами, откатились до Фельдкирха на Рейне. Вскоре после получения этой печальной новости Муттанталь пришел по дороге, протаренный Суворовым, сын одного из альдорфских проводников. Он сказал, что к Альдорфу с озера прибыли передовые части Массена. На озере стоит французская флотилия и высаживает солдат. Болтливые французы хвастались, что Массена обещал пленным русским генералам свидание с Суворовым и со всем его штабом. Он считал, что русские в Альдорфе попали в мышеловку, и всей их армии не миновать плен. Но французы стали в тупик, не застав Суворова в Альдорфе. Они не хотели верить, что он предпринял с армией переход через хребет Росштока. Суворов созвал в Муттантале военный совет, что он делал редко. Маленькая армия Суворова, в конец истощенная, без обуви и продовольствия, не могла противостоять большой и хорошо снабженной армии Массена, привычной к горным переходам. Обманутый в своих ожиданиях, в французский маршал, наверное, не станет унывать, вернется озером в Швиц, чтобы оттуда предпринять наступление на Моттенталь. Никогда еще со времени поражения на реке Прут при Петре I русская армия не находилась в столь отчаянном положении. Оставалось одно — с оружием в руках пробиться в Россию или всем погибнуть. Суворов все это представил на обсуждение военного совета в краткой речи без привычных выходок и острых словечек. Совет единогласно присоединился к Суворову, решив идти с боем на Агларис, а оттуда на Кур, с общим направлением к востоку, защищаясь от Массена арьергардными боями. 29 сентября начался поход. Демонстративная атака по дороге на Швиц показала Суворову, что Массена угадал его намерение и двинул большие силы от Швица прямо на Гларис. Это было видно из того, что на всем пути наступления от Моттентали до Швица русские войска встречали слабое сопротивление. Французы отступали с подозрительной поспешностью, местами просто бежали, бросая пушки. Может быть, Массена рассчитывал обмануть Суворова, завлечь к Швицу всю русскую армию, а тем временем зайти от Глариса в тыл, поставив Суворова между двух огней. У Глариса на Линте войска Массена встретились с авангардом Багратиона. Завязался отчаянный бой. Французы отступили. Массена не осмелился больше тревожить русскую армию. Он рассчитывал, что армия Суворова погибнет от холода и голода в горах. Суворов двинулся с берегов Линты на Верхний Рейн, подтягивая к себе арьергарды. Пушки для бессильной в конец армии являлись теперь только лишней обузой. Суворов велел вырыть большую могилу и похоронить в ней всю артиллерию. Над холмом, как над братской могилой, поставили крест, срубленный из альпийской сосны. Долины Линты и Рейна разделяются горным хребтом Рингенкопф. Все пережитое и испытанное раньше солдатами Суворова при подъеме на Сен-Готард, долине Рейсы при переходе Росштока побледнело перед тем, что они вынесли, переходя хребет Рингенкопф, Паникс. Босая, голодная армия переходила снежные вершины, побеждая суровую природу, неприступные скалы, дождь, жестокие вьюги. Русские сохранили оружие, но штыки, создавшие славу суворовским солдатам, теперь служили вместо альпинштоков. Втыкая штыки в снег и расселенные камней, солдаты взбирались на крутизны. Спуск с Рингенкопфа был едва ли не труднее и, конечно, бедственнее подъема. Ударил мороз. Сильный ветер сдувал со скал снег, полируя их ледяную поверхность. Все зазубренные впадины сглаживались, негде было утвердить ногу. При спуске погибло много солдат. Только придя в Иланс на Рейне, солдаты добыли дров, чтобы обсушиться и обогреться. На следующий день армия пришла в Кур. Здесь войскам выдали хлеб, дрова, мясо и вино. Начав поход с 20 000 солдат, Суворов пришел в Кур с 15. В боях от стужи, голода и несчастья в горах погибло 5 000 человек. В Куре с Суворовым простился Антонио Гамбо. Они простояли несколько мгновений, крепко держась за руки, смотря друг другу в глаза. Антонио пошел домой, долину Рейна. От Кура долина эта поднимается к своим истокам, слегка извиваясь почти прямой линии в направлении к Чертову мосту. Прямая по карте 70 верст. Армия Суворова прочертила на карте Швейцарии в своем походе линию длиной около 400 верст, напоминающую видом зеркально отраженную латинскую букву «С». Отдохнув в Куре, армия Суворова пошла Фельдкирх, чтобы соединиться с остатками корпуса Римского-Корского. Последний поход. Война кончилась. Павел I разорвал союз с неблагодарной Австрией, приказал русской армии готовиться к возвращению в Россию. За спасение чести государства от посрамления и армии от постыдного плена Павел Петрович возвел Суворова в высочайший военный чин генералиссимуса. Суворов, получив рескрипт Павла, будто бы сказал: «Велик чин, он меня придавит. Недолго мне жить». Поздно спохватясь, австрийцы под влиянием Англии стали искать примирение с Россией. Для этого им надлежало примириться прежде всего с Суворовым. Венские политики пустили в ход все доступные им средства. Прежде всего, австрийцы окружили всяческими заботами суворовские войска. Русских солдат вылонцы одели, обули и кормили так, что лучшего желать было нельзя. Австрийцы надеялись смягчить Суворова. Австрийский император пожаловал ему высший орден Марии Терезии Большого Креста. Австрийский главнокомандующий эрцгерцог Карл, предательски покинувший Суворова в Швейцарии, теперь искал с ним свидание, надеясь договориться. Суворов не обращал внимания на заискивание. Он ставил непременным условием своего возвращения на пост главнокомандующего Соединенных сил полную мощь, то есть свою полную независимость от Гофкригсрата и австрийских генералов на театре войны. Он понимал, что требует невозможного, ибо хотел полного доверия к себе, а его не было. И сам он не верил Вене ни на грош. Отчаянное письмо императора Франца Иосифа с просьбой повременить с уводом войск и обещанием в случае возобновления войны поддерживать Суворова всей мощью императорской власти, полководец с гневным презрением ответил генералу Эстергази, посланному Францу Иосифу: «Передайте его величеству, что я старый солдат, меня можно обмануть один раз, но я был бы глупцом, если бы позволил это сделать над собой вторично». Суворов перевел свои войска в Аусбург, а оттуда малыми переходами в Прагу. Так тихо суворовские солдаты никогда не ходили. Павел I настойчиво звал Суворова в Петербург. Мирный, тихий поход русской армии домой уже не требовал личного присутствия полководца. Суворов простился с войсками и отправился в Россию. В дороге он заболел и, с трудом добравшись до своего кобринского имения, слег в постель. Присланный Павлом Петровичем лейб-медик поправил здоровье Суворова настолько, что он мог выехать в Петербург по настойчивому зову царя. Да и сам Суворов стремился туда душой. Суворова положили в покойную карету и повезли в столицу на долгих. Дорогой Суворов узнал, что Павел Петрович готовит ему триумфальную встречу. По церемониалу, утвержденному Павлом в Нарве, куда посылаются парадные придворные экипажи, Суворов должен был пересесть в золоченую карету. Генералы, встретив Суворова, будут провожать его от Нарвы до столицы. В Гатчине Суворова встретит генерал-адъютант с письмом от Павла. Что будет в том письме написано, никто, кроме Павла, не знал. Говорили, что гвардия в день приезда Суворова выстроится шпалерами по его пути от заставы до Зимнего дворца, в котором для генералиссимуса отводится покой. Войска при проезде Суворова, склонив знамена при барабанном бое, окажут ему почести, равные императорским. Будут звонить во все колокола, а вечером зажгут иллюминацию с вензелями Суворова. Павел даже задумал поставить бронзовую статую полководца, уже заказал скульптуру Козловскому, монумент. Кто-то из спутников Суворова не преминул передать ему и петербургские сплетни, полученные с одним из столичных курьеров. Говорили, что будто бы при обсуждении церемониала петербургский генерал-губернатор граф Палин сказал Павлу не без задней мысли, но с видом невинным: «Не прикажете ли также государство, при встречах с Суворовым на улицах все выходили из экипажей для приветствования его, дамы поклоном, а кавалеры преклоняя колено, как делается для особы ваше величество?» Павел вспыхнул, но сдержался и ответил: «Как же, сударь, и я сам, встречая князя, выйду из кареты?» Выслушав сплетню, Суворов покачал головой и решил задержаться в дороге с тем, чтобы въехать в столицу ночью. Близко к полуночи Суворов в своей дорожной карете подъехал к Нарвской заставе. Сонный инвалид отодвинул рогатку. Паспорта у Суворова не спросили. Когда карета уже катилась мимо скотопригонного двора, ее обогнал конный фельдъегерь, спешивший во дворец с докладом. На светлых пустых улицах бродили собаки. Охти не гнали откормленных свиней скотопригонному двору на убой. На севере горела заря. Город спал. В садах на фонтанке щелкали соловьи. Карета Суворова остановилась на Крюковом канале у дома Хвостовых. Суворова еле живого внесли в дом. Утром в дом Хвостова явился от Павла I генерала и объявил Суворову, что ему запрещено являться к императору. Улицу перед домом застлали соломой, чтобы больного не тревожил стук колес по булыжной мостовой. Суворов угасал, окруженный заботами родных. Суворочка, графиня Наталья Зубова, не отходила от постели отца, и чужих никто не смел навещать его. Смерть приближалась. Наступило забытье, прерываемое проблесками сознания. В одно из светлых мгновений Суворов сказал: «Я знаю, что умру, но не верю в это». Во втором часу дня 6-го, 18-го по новому стилю, мая 1800 года, Суворов скончался. Узнав о смерти полководца, к дому Хвостова со всех сторон потянулся народ. Толпа запрудила набережную Крюкова канала и не расходилась до ночи. Хоронить Суворова вышло множество людей. Улицы на пути печального шествия были полны народа. Колесница с высоким балдахином над гробом Суворова медленно двигалась к Невскому проспекту. На углу Невского и Садовой увидели группу всадников. Павел Петрович со свитой выехал из Михайловского замка, пропустив колесницу, он уехал обратно во дворец. Траурное шествие от Знаменской площади повернуло к монастырю, построенному Петром I около Невы, на месте, которое Петр назвал Викторией, в память победы, одержанной тут в XIII веке над шведами Александром Невским. Перед низкой аркой монастыря колесница Суворова остановилась. Возникло сомнение: пройдет ли катафалк под аркой? Пройдет. Везде проходил, сказал один из солдат. Суворова опустили в могилу под грохот пушечного салюта. Число выстрелов показывало, что Павел приказал отдать Суворову последние почести как фельдмаршалу, но не как генералиссимусу. Над могилой Суворова положили глыбу белого итальянского мрамора. Мрамор был дешев в Петербурге. Итальянские купеческие корабли приходили за русской пшеницей пустыми, чтобы не брать песку для балласта, привозили в трюмах глыбы белого мрамора из Карары. Долго гадали, какой адрес написать на камне. Так на языке мастеров-монументальщиков называлась надгробная надпись. Поэты состязались в сочинении пышных эпитафий. И по-русски, и по-латыни. Державин вспомнил, что Суворов завещал написать над своей могилой, и на мраморе выбили слова: «Здесь лежит Суворов». Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2017 году. Читал Вячеслав Герасимов.